Глава 20. Шло жесткое сражение. Армия защищала тепличный комплекс от полчищ чудищ, вышедших из леса. Множество солдат и военной техники как могли отбивали нападение орды оленей, укрывшись за потрепанной и местами пробитой оградой. Но монстры, казалось, никогда не закончатся. Полчища вел огромный 6-метровый величественный олень. Его огромные ветвистые рога неожиданно начали сиять красным, после чего из них вырвалось пламя, создавшее огненный шар. Он помчался на позиции людей и с грохотом взорвался, разнося укрепления людей. Десятки солдат разбросало в стороны, а БМП, нещадно палившие из пулемета, перевернуло в воздухе, откидывая на десяток метров. Довольный результатом своей атаки, огромный олень яростно проревел, отомстив за жуткую рану в боку. Это послужило сигналом к атаке, и большая группа мощных на вид оленей-монстров ворвалась за огороженную территорию, бросившись на разрозненных людей. Солдаты в панике отступали к ближайшей теплице, в надежде там укрыться и реорганизоваться, ну или дождаться подкрепления. Вот только жарко было везде, не только на этом участке обороны. Всюду лежали тела как людей, так и ранее прорвавшихся чудищ, а также уничтоженная техника. Где-то пылало пламя после взрыва, стонали люди, а чудища мчались в атаку, собирая кровавый урожай. И в этот момент, используя рывок, 5 воинов врезались в оленей, мгновенно закалывая их. Остальные остановились и попятились назад, испугавшись нового врага. Но было поздно, они навалились на рогатых, размахивая своим оружием. Те легались, кусались и пытались бодаться, но сила оленей заключалась в атаке с разбега. Поэтому король с рыцарями легко убили группу практически неподвижных животных. Вот только из-за ограждения появилось новое. «Хрен знает, кто это, но они за нас! Прикроем!» — раздался крик, судя по всему, командира отряда солдат. Бойцы довольно быстро реорганизовались и менее минуты спустя заработали пулеметы с автоматами, прореживая ряды наступающих тварей. Тем временем 5 воинов уверенно шли вперед, выставив щиты стеной. Олени, прорвавшиеся через огневой заслон солдат, врезались в эту стену, но не смогли пробиться, и лишь изредка слегка продавливали ее, а мгновение спустя зарубались топорами. Оставляя за собой множество трупов, воины короля продвигались дальше, пока не добрались до гигантского оленя. Он уже перебрался через ограждение и намеревался все здесь уничтожить, и начал он с 5 закованных в латы воинов. Его мощное многометровое копыто ударило по центру строя, однако по приказу короля воины кинулись в разные стороны и развернулись. Копыто ударило по земле, поднимая в воздух землю и пыль, а уже миг спустя раздался болезненный вопль, ведь вся 5 тут же ударила по ноге. И пусть ногу с первой атаки не удалось отрубить, но мышцы и кость были повреждены. Тварь попятилась назад, а ее рога начали сиять. Готовилась атака. Но вдруг шлем Артема раскрылся, и тут же в морду твари ударила звуковая волна. И вновь олень попятился назад, вопя от боли. И хоть не было заметно, чтобы крик Грифона причинил твари хоть какой-либо существенный урон, но его рога перестали сиять. А тем временем 4 рыцаря подбежали к лапам твари и, используя свои навыки, принялись рубить их словно тополя. Не упустил возможность и Артем. Взмахнув появившимися крыльями, взлетел и помчался к морде чудовища. Но тут же получил рогами, что были весьма массивны, словно ветвистая крона дуба. Его отбросило на несколько метров, но при этом парень почти не пострадал, как и его крылья. Однако лезть к твари Артем передумал и, активировав навык копья, выстрелил кислотой, попав в морду чудища. Одновременно с этим ноги оленя были атакованы рыцарями, и если от кислоты зверь отмахнулся рогами, то ноги защитить не смог. С громким, болезненным воем громадное животное повалилось на землю, и на него тут же запрыгнули рыцари. Они стремились к шее и голове, чтобы добить тварь, но зверь довольно легко скинул их с себя. Тем временем Артем, сложив крылья, упал на грудь чудовища, глубоко вонзая копье в эту огромную тушу. Тварь же вновь начала бесноваться, а парень лишь взлетел, чтобы повторить атаку. И вот... Вы убили противника и получаете 110 ЕЖ. Поздравляем! Вы повысили уровень до 17 и получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 442 ЕЖ. Тварь умерла. Монетки упали рядом, но шкатулки, к сожалению, не нашлось. Либо она была под тушей, но перенести ее Артем был не в состоянии. Тем временем военные уверенно добивали оленей, но это лишь на этом участке обороны. Чуть дальше виднелся еще один здоровяк со своей ордой, которая также уверенно приближалась к укреплениям. Правда, прилетели вертолеты и дали по нему ракетный залп, разрывая тушу на части. Еще и пулеметами прошлись по стае, сокращая поголовье. Однако даже так оленей осталось еще целое море, и они продолжали прибывать из леса, поэтому помощь короля с рыцарями была как нельзя кстати. «Барьеры!» — выкрикнул король, когда он и бойцы перешли через ограждение, чтобы встретить большую группу рогатых. За миг до того, как орда настигла людей, засияли 4 энергетические стены, и звери врезались в нее. А за ними другие, калеча себя и остальных. Барьер продержался совсем недолго, однако этого хватило, чтобы олени потеряли свой напор. Пятерка тут же кинулась в атаку, собирая кровавый урожай. Поваленные олени не представляли угрозы и быстро подняться не могли. Поэтому отрубленные головы летели во все стороны, а с ними и монеты. Но олени все не кончались. Вскоре из леса подоспели новые. Однако и солдаты не сидели без дела. Начали подтягиваться бойцы с других участков, где удалось отбиться, поэтому мало кому из оленей посчастливилось добраться до Артема с командой. Правда, все они в итоге умирали от их рук. «Видимо, тут все, уходим», — приказал король и, вернувшись за ограждение, направился к машине. Но по пути приметил перевернутый военный внедорожник, которым придавило молодого солдата. Два бойца пытались приподнять машину, но не хватало сил. Пройти мимо было бы бесчеловечно, по крайней мере, Артем перестал бы себя уважать. Поэтому вместе с рыцарями помог. Вот только дело было дрянь. Кусок металла торчал в груди бойца. Он пробил бронежилет и поразил легкое. «Что ты делаешь?» — выкрикнул другой солдат, стоило Артему вырвать металла из груди раненого. Он хотел было помешать, но рыцари преградили тому путь. «Успокойся, я лечу его». Спокойным голосом ответил король и на глазах у людей остановил кровотечение, а после начал латать легкое. Артем еще перед сном изучил целителя и собирался вскоре повысить его уровень. Вскоре парень закончил с легким, помогая бойцу избежать смерти, остальным займутся врачи. Однако стоило ему отойти от раненого. «Прошу, помогите!» Раздался голос, и парень увидел медсестру по уши в крови, явно чужой. Простонав, король решил побыть этим днем добрым и в отместку за отнятые жизни бандитов спасти побольше солдат. Закинув монету в рот, он направился к полевому госпиталю, куда относили раненых. Тех, кто ранен не критично, возили на скорых, а тем, кому серьезно досталось, оказывали помощь на месте. И тяжелых было очень много. Более сотни. Колотые раны рогами, осколочные от взрывов техники и просто рваные раны. К тому же не только олени нападали, поэтому были следы и от когтей, ну и зубы. Ранеными занимались врачи, а также Семен Леопольдович собственной персоной. Главврач городской больницы использовал свой навык на полную, но помимо него имелся еще один человек. На нем была форма убийц-чудовищ, и он немало удивился, увидев Артема с рыцарями, однако лечение не прекратил. Парень же, не говоря ни слова, занялся лечением. Рыцари тем временем сторожили его. Вскоре приехали еще скорые и даже мобильный госпиталь, а с ними какая-то девушка, тоже имеющая целительский навык. Вчетвером дело пошло быстрее. «Прошу прощения, могу я узнать, кто вы?» К королю подошел мужчина в форме. «Явно офицер, причем перевязанный в районе живота». «Нет». «Хотите сохранить анонимность, да?» Вздохнул тот. «Ваша помощь была очень кстати». «Хочу поблагодарить вас и обещаю, к вам никто не сунется». «Спасибо». Поняв, что Артем не желает разговаривать, офицер ушел, но поставил рядом людей с определенным приказом, чтобы никто ему не мешал. Король же послал одного из рыцарей к машине, охранять ее. А вдруг то жучок поставит или отслеживающее устройство? Как и обещал офицер, к Артему никто не лез, хотя пытались люди из убийц-чудовищ, а еще репортеры приперлись. Вот их пришлось солдатам отгонять, словно мух. Поэтому, как парень закончил, на что ушло 2 часа и некоторое количество монет, он поспешил уехать. Но на половине пути свернул с дороги и перенес своих рыцарей. Дальнейший путь проблем не вызвал, да и уже было довольно темно. На улицах пусто, лишь такси да патрульные. Вскоре он приехал к своему магазину и малость удивился. Играла музыка, звучали женские вопли, что они называли пением, а сами девушки танцевали перед прилавком. На нем, кстати, лежала пицца и несколько бутылок вина, а также роллы и какие-то салатики. Сам магазин уже был завершен, по крайней мере, его главная часть, первый этаж. Всюду были витрины, как большие, так и маленькие. Правда, большие расположились вдоль стен, и предполагалось, что там будет продаваться оружие с броней, а в малых всякое разное. Окон на первом этаже не было, больше не было. Их замуровали, а двери поставили бронированные. Все же здесь будет продаваться очень ценный товар, и, вероятно, много кто попытается ограбить магазин. «Тема!» — раздался пьяный голос Кристины. «А мы устали тебя ждать и решили бухнуть». Лена что-то попыталась сказать, но язык заплетался, и понять ее парню не удалось. «Да уж, пошли домой». Парень покачал головой и направился к девушкам, а те взяли и начали убегать. «А ты догони!» — хохотала черноволосая, но оступилась. «Ай!» — прокричала она, поняв, что падает на витрину. Однако в этот момент парень, активировавший рывок и ТП, оказался рядом и подхватил женщину. Он тут же кинул взгляд на Лену, и, к счастью, сереброволосая лучше контролировала свое тело. Но и она вскоре оказалась в его лапах, а еще через некоторое время обе девушки мирно спали в кровати. Тогда как королю пришлось разгребать дела. Обрушив очередной осколок в Мертвое море, парень направил остров лететь вдаль. Планировалось за ночь на земле улететь подальше, а незанятые люди займутся обработкой древесины, которой, стоит отметить, скопилось весьма много. Также Артем проинспектировал разборку корабля. Давалось это с трудом, ведь большая часть норф были заняты на добыче камня, поэтому процесс разборки шел медленно. А еще... «А это мой жених!» — раздался голосок Пирис, и миг спустя к королю подбежали 2 девочки. «Король Артем, сначала он женится на моей сестричке, так что второй будешь!» — безапелляционно заявила Ама. «Да и маленькая ты еще. Подрасти сначала». «Эх, дочь великого рода Геммерс, да младшей женой!» Пирис грустно вздохнула, но ее тут же схватила за руку Ама и потащила в сторону. «Пошли, покажу пушистиков. Они очень и очень плохие, когда на свободе, но в загоне они очень даже милые». «Пушистики, пошли!» Глаза маленькой блондинки загорелись, и они обе помчались к кроликам. Артем проводил детей взглядом и покачал головой, но тут приметил взгляд проходящего мимо Кирилла. Работяга был малость удивлен. «Жениться? На маленькой девочке?» «Мы не будем жениться, не выдумывай себе», — сделав серьезное лицо, заявил король, и тот, закивав, поспешил уйти. Раздраженно застонав, Артем тоже ушел, но не спать. Перед сном он немного подредактировал интервью Клода и лишь тогда смог позволить себе сон. Некоторое время назад. Общежитие убийц-чудовищ. Из крохотной ванной вышла шикарная блондинка, укутанная в полотенце. Она пошла к подруге, сидящей на кровати, уткнувшись в телефон. «Что смотришь?» «Сейчас». Юля перемотала видеоролик и, когда Марго уселась рядом, включила. «Мы находимся на совхозе Тепличный, где буквально час назад произошла одна из крупнейших битв с чудищами нашего городского округа с прихода системы». Спокойным голосом вещал статный мужчина в костюме. Он стоял напротив разрушенных ограждений, где сейчас лежало множество трупов оленей. Павших солдат уже убрали, поэтому и разрешили снимать. «Вы посмотрите на это чудовище», — указал он рукой на гигантского оленя. «Этот монстр с легкостью уничтожает военную технику, а также...» Мужчина пару минут описывал оленей, примерное количество и даже уровень, а после к нему подбежал какой-то мужчина в гражданском. Дорогие зрители, нам удалось получить эксклюзивный материал, и будет он после рекламы. Девушка быстро промотала запись, и начался тот самый материал. «Летающий рыцарь? Круто!» — кивнула Марго. Сейчас девушки смотрели, как Артем со своими рыцарями сражались с оленями, да так успешно, что комментаторы под видео ссали кипятком. «Кто этот человек, мы не знаем, он решил сохранить анонимность», — говорил репортер. Еще бы он открыл свою личность, я бы первая пошла к нему. — Пошла? Зачем? — удивилась Марго, смотря на подругу. Та поставила видео на паузу и ухмыльнулась. — Соблазнить и залететь? Для чего же еще? Юля посмотрела на подругу как на дуру, раз не понимает таких простых вещей. — Пусть защищает меня. Апокалипсис же. — Черт, чур я вторая. — Ну, посмотрим. — ухмыльнулась первая блондинка. — Давай дальше смотреть. Может, узнаем, что? — оживилась вторая блондинка. Но нет, дальше была лишь бесполезная болтовня. Кто-то из работников совхоза и медперсонала поделился наблюдениями. Солдаты молчали. Поэтому уделили еще немного времени монстрам и их количеству. Ну и, конечно, всех обрадовали, что совхоз почти не пострадал. — Осталось его найти, — подметила Марго. — Найдем. Юля вскочила на ноги и принялась наряжаться, а следом макияж и парочка соблазнительных фотографий, которые вскоре оказались на местном форуме с темой «Влюбилась в героя, найди меня, мой принц». Правда, тему тут же заполонили озабоченные идиоты и те, кто пытался выдать себя за Артема. Но на простую просьбу сфотать себя в доспехах все сливались. Утро у короля выдалось тяжелым. Две девушки чувствовали себя наипаршивейше, пришлось их лечить, а потом помогать помыться и переодеться. Завтракали же в комнате для совещаний, но аппетита у девушек не было. Еще и Мира пришла, раздражая Лену своими мыслями, а Кристину большой грудью, почти неприкрытой. «Вот тебе, тебе и тебе». Парень передал трем девушкам за столом по монетке номиналом в 90 единиц. «А немного ли?» — прохрипела Кристина, уставившись на Артема. — Повышайте целителя до 5-го уровня. — Я уже 3-го, мне столько не нужно, — ответила Мира и, разделив монетку, часть проглотила. Она вздрогнула от мощного заряда энергии, а после заулыбалась. — 2-го. Лена тоже хрипела и чувствовала себя куда хуже Кристины. — Тогда на первую помощь потратьте, а теперь это. Парень протянул Лене книгу навыка. — Гибкость? Спорить она не стала и изучила. А за ней и остальные. Пригодится. Пусть все наши воины выучат. Артем посмотрел на Миру и так кивнула. Далее Лена и Кристина изучили навык рывок. Мира отказалась. Далее Артем повысил навыки рывок и траекторию полета до 5-го. После каменный щит до того же уровня. Вот только 5-й это был предел. Но... Внимание! Вы повысили навык каменный щит до максимального уровня. Вам доступен для открытия навык «Каменная броня». Желаете открыть за 200 монет? «Конечно же желаю», — заявил король, озадачив девушек. «Внимание! Вы изучили навык «Каменная броня» уровень 1. Каменная броня уровень 1, ранг С. Уровней 1, дробь 10. Накопленный опыт 0, дробь 20. Описание. Вы можете покрыть свою броню слоем камня, чтобы укрепить ее. Внимание! Работает лишь на броне». Артем сосредоточился на библиотеке и перенес новую книгу. «Каменная броня – это как?» – недоумевала Мира, да и остальные. «Когда я улучшил каменный щит до максимума, мне предложили каменную броню. Нужно проверить эффективность, и если нормально, то дать воинам. Правда, стоит она аж 1000. И непонятно, покрывает ли броня и щит. Если нет, то навык не шибко полезный». «Поняла. Передам Чеву, чтобы протестировал». Девушка выглядела задумчиво. «Нет, не думаю, что имеет смысл тратить уйму монет, чтобы экспериментировать с навыками». Король покачал головой. «Сейчас у нас другая задача». Он встал из-за стола и подошел к окну. Работа кипела. За ночь остров уже прибился к осколку, и, как назло, это был каменистый осколок. Ну, как каменистый. Там были джунгли и весьма большие скалы. В этих джунглях жили огромные жабы размером с кабана, и, к счастью, людей огромных комаров там не было. Зато были белки. Маленькие хищные белки, которых и ели жабы, а иногда и белки ели жаб. В общем, охотники настрадались, но благодаря грапе осколок все же был зачищен. При этом он был весьма небольшой, но побольше королевства, поэтому после зачистки было решено его присоединить. Все же король планировал расширение. Довольно кивнув, он показал девушкам планшет. «Будем строить королевскую башню магов?» — обрадовалась Кристина, на что парень кивнул. «Поэтому надо всех из замка эвакуировать, так как башня встраивается во дворец». «Мира!» — оживилась Кристина. В глазах девушки пылал огонь, она очень хотела башню, ведь там можно очень быстро развиваться как маг, ну и создать орден волшебниц. «Поняла. Сейчас же займусь». Девушки встали из-за стола и поспешили уйти и позаботиться, чтобы дворец был опустошен. А за ними и Артем. Он коварно улыбался, так как планировал сделать еще кое-что очень важное. Но это потом. Сперва башня.